Тем не менее, через 5 месяцев после обращения Эйлин в апелляционный суд США, этот суд большинством в 2 голоса против 1 вынес решение о постоянном характере полномочий Уильяма Каннингхэма в качестве судебного исполнителя по делу о наследстве Каупервуда. Впрочем, один из судей, не согласный с этим решением, утверждал, что федеральный суд не может вмешиваться в дела об утверждении завещаний, поскольку они относятся к компетенции судов штата. А судьи, голосовавшие за принятое решение, считали, что исполнителя менять не следует до истечения некоего достаточно большого срока, который будет установлен окружным судом, для того, чтобы кредиторы имели возможность обратиться к судье по делам об опеке над недееспособными лицами с требованием назначить распорядителя, которому можно будет передать все имущество. Наряду с этим было отменено решение, временно запрещавшее Джемисону возбуждать ходатайство об утверждении его душеприказчиком покойного Каупервуда и в Нью-Йорке. И вот потянулась бесконечная судебная волокита. Иски следовали за исками и решения за решениями. И все это обрушилось на вдову, ничего не смыслившую в юриспруденции и тратившую все деньги, оставленные покойным мужем, на защиту своих прав, которые оказалось так трудно отстоять. К тому же здоровье ее совсем расстроилось, она не поднималась с постели, и с деньгами у нее было катастрофически плохо. Адвокатам Эйлин удалось прийти к соглашению с адвокатами Джемисона и официальными представителями лондонской подземной и выговорить для нее $800 000 за отказ от прав на часть, полагавшейся ей по наследству недвижимости. Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях должен был подтвердить законность этого соглашения. Чиновник, определяющий размер налога на наследство, через 4 года после смерти Каупервуда оценил оставшееся после него имущество в $11 467 375. Последовал новый процесс, на котором председательствовал судья Робертс. Эйлин требовала, чтобы оценщик пересмотрел свой отчет. Мистер Дэй, выступавший от имени Эйлин, заявил, что если судья Северинг подтвердит законность соглашения, достигнутого между нею, Джемисоном и лондонской подземной, останется лишь продать унаследованное ею имущество. Дэй утверждал, что оценка имущества явно завышена. Коллекция картин никак не стоит 4 миллионов, а за всю обстановку в доме не выручить и $1000.